Седьмая серия. Явка в музей. Порой Штирлиц любил назначать встречи своим агентам в труднодоступных местах. Например, в музее природоведения. Поясним, что речь идет о так называемом университетском музее, который принадлежал четырем институтам. Петрографическому, геолого-палеонтологическому, зоологическому и благородных металлов и самоцветов. Доступ в него был строго ограничен, как и в любое научное учреждение. Допустим, что Штирлиц мог попасть туда, используя в качестве пропуска свое служебное удостоверение. Агентам Клаусу, актер Лев Дуров, и Эльзе пришлось бы воспользоваться помощью своих кураторов из 6-го и 4-го управления РСХА, хотя такое маловероятно, ведь это расшифровка. А вот как быть с группой мелких школьников, которых спешно сняли с уроков и отправили в музей? Ведь действие происходит в Третьем Рейхе, а там с дисциплиной очень строго.